Но ведь я тоже всю жизнь безо всякого алкоголя перехожу из одного похмелья в другое, а тоска почти постоянная. Как же остановить этот маятник? Еще в прошлом веке историки обратили внимание, что среди деятелей террора, яростных мстителей и преследователей удивительно часто встречаются нежные и добродетельные отцы семейств. Правда, ни Нерона, ни Ивана Грозного в избытке такой нежности упрекнуть нельзя, но тираны — особый случай. Удивлялись в свое время и одному знаменитому поэту, сочинителю проникновенных любовных элегий, зверски избивавшему своих возлюбленных. Но с точки зрения психолога такое поведение ближе к правилу, чем к исключению. А я в многострадальном стоянии по очередям заметила следующую закономерность. Ежели полаялась продавщица с гражданкой или гражданином, стоящим перед тобой, ежели крепко от души нахамила, то считай, что тебе повезло, как никому. Тебя-то уж обслужат по высшему разряду, со всей возможной любезностью, и даже лишнего перевесит, и дефицит ненароком из-под прилавка вытащит. Тебе одной, сердцу милый. Но для этого уж нужно, чтобы предыдущий товарищ был выдающимся талантом общения, ей-богу, закон. Кроме особ случая глобально хамящих. Но гораздо чаще шараханье из крайности в крайность на другом уровне, зависящее не от грубой физиологии эмоциональных маятников, а от того, что можно назвать поиском позиции. Человек, отягощенный множественными, бесплодными обвинениями, самоед, так и не высветив разумом ни себя, ни других, в поисках спасения от невыносимой душевной боли, может внезапно перейти в наступательную позицию. Найти объекты обвинения, попросту говоря, озлобиться. Такое может случиться и с неудачливой женой, и с затравленным школьником. На какое-то время такая заемная злоба помогает почувствовать себя сильнее и устойчивее. Вино правоты черпается из вины других. Наоборот, человек с обвиняющей установкой, дойдя до тупика в своей позиции, может совершить крутой внутренний поворот. Позднее раскаяние детей, потерявших родителей, родителей, потерявших детей, утраченная дружба, потерянная любовь — вот ключи, которыми знание пытается отпереть наши души. И все-таки это благодать. Пусть знание и не помогает нисколько проклятой твоей судьбе, пусть и понятно-то едва-едва тупой голове твоей, все равно, если хоть что-то брезжит, хоть призрак прозрения, уже не одинок ты на белом свете, уже благодать. Но есть антилюбознательность. Не просто отсутствие любопытства, не просто безразличие к знанию, но активное, угрюмо-упорное сопротивление, яростная защита, темный, отвергающий огонь, неудержимо вспыхивающий в глазах. Броня сверхнепробиваемой прочности. У человека, вступающего в эту схватку, всегда особое, сдержанное, элегантное выражение лица. В нем оттенок надменной решимости, уверенность в победе и справедливом возмездии. Война, бомбежка, атака. Человек защищает свой психический дом, в который врываются непрошенные чужаки. Оборонительные сооружения возведены загодя, окопы вырыты в доисторические времена. Он опытный боец. Враг будет отброшен отработанными ударами с предельной экономией средств. Война продолжается. Памятник раздражительному человеку. Самосознание безобразно запаздывает. Словно слабенький следователь, оно плетется к месту преступления, когда следы уже заметены, а преступник продолжает творить свои черные дела совсем рядом, запугивает анонимными письмами, предлагает гнусные сделки, наводит на ложный след. Обвиняющее состояние у человека начинается обычно с утра, особенно после бессонной ночи. С самого раннего утра или попозже, после завтрака, вот-вот что-то не то. Ты, конечно, поймешь потом, ты сейчас чувствуешь, что организм просит